и ругал себя за тупость. Она видела трагедию во дворе Золотого Креста. Строки о Ромео и Розалине, должно быть, задели ее за живое и задели больно. Сьюзен, как в зеркале, увидела себя в персонаже, о котором говорится, но который так и не появляется на сцене. Место Розалины в сердце Ромео занимает Джульетта. Возможно, точно так же и Сара Констант вытеснила свою кузину Сьюзен из сердца Вильяма Сэдлера, если только он способен был на что-либо столь самоотверженное, как сердечная привязанность. И если все происходило именно так, какие доказательства у меня были? Замечание Сэдлера, брошенное мимоходом, и, что гораздо более важно, взгляд, которым только что одарила его через весь зал Сьюзен. Взгляд, в котором сочетались обожание и нетерпение. Что делает по пьесе Розалина, когда Ромео покидает ее? Ничего. Или же, если она что-то и делает, мы никогда об этом не узнаем, потому что Ромео и Джульетта не ее история. А что делает реальная Сьюзен Констант? Выдумала ли она историю об отравлении своей родственницы? О подарке, оставленном под дверью, с торчащей из него иголкой? Если все это выдумка? Сейчас она, кажется, была в этом уверена. Велела мне забыть обо всем. Фигура, замеченная ею в поле работника, отправляющийся по своим делам, глиняная статуэтка, забытая игрушка. Может быть, где-то глубоко внутри Сьюзен затаила такую неприязнь, даже ненависть к своей кузине, чтобы желать ей зла. Заявила ли она, что Сару пытаются отравить, потому что сама хотела это сделать? И, не способная замыслить такое ужасное дело, перенесла свое желание на какого-то несуществующего врага? Я не знал, справедливо ли было мое предположение. Мне было не под силу проникнуть в тайники чужой души и разума. И что бы там Сьюзен Констант сейчас не утверждала, в свое время она верила в эту историю. Я не мог забыть, что и я не единожды видел эти фигуры в капюшонах. Джек Вилсон, Лоренс Сэвидж и другие уже ушли. Еще не закончив облачаться в костюм Меркуцио, я, видимо, стоял там в раздумьях, может быть, от того, что вспомнил людей в капюшонах, потому что не слышал, как в уборную вошел Шекспир. На нем была сутана брата Лоренцо, и в первую секунду я не узнал его. Меланхолию, владевшую им, когда мы разговаривали в его комнате в таверне, рассеялась. Он вообще был веселым человеком. — Ты как будто привидение увидел, Ник. — Так ничего, — ответил я. Я чуть было не рассказал ему о том, что действительно был у меня на уме, но вместо этого произнес. — Странно все это. — Отчего? — Мы должны примирить две семьи своей игрой, но я не вижу серьезных проявлений вражды, даже просто неприязни между ними. Не выдумал ли Хью Ферн все это? Вильям Сэдлер так много мне намекал об этом. Так ли это важно, зачем мы играем? А, ну да, это все из-за денег. Важно ли вообще что-нибудь, пока монеты звонка? Мой неожиданно резкий тон, кажется, застал Шекспира врасплох. Не знаю, почему я так сказал. Может быть, от того, что Сьюзен Константа обманула меня своими историями. Нет, не обманула, но... Когда-то между Сэдлерами и Константами существовала холодность, это верно, — сказал Шекспир, видя, что я нуждаюсь в объяснении. Но это было давно. Думаю, мой друг Хью Ферн видел себя миротворцем там, где мир уже объявили. А может... Я ждал. Он хотел подбодрить молодых влюбленных, заставив их смотреть трагедию, где влюбленные погибают, показав им подлинную страсть, быть может. — ответил Шекспир. — Я не знаю. — Если ты разговаривал с Вильямом Сэдлером, то, вероятно, ты заметил, что он несколько равнодушный молодой человек. Может, Хью хотел воодушевить его, показав истинную любовь? — Кто-то недавно сказал мне, что только дурак будет пытаться свести двух людей вместе. — Интересно, кто? — сказал Шекспир. — Что ж, все мы знаем, что никто из нас не постоянен. Все меняется. Не лучше ли тебе закончить одеваться, мы скоро начинаем. Я слегка улыбнулся и продолжил застегивать крючки на своем костюме. Увидев, что я успокоился, Шекспир вышел, сказав, что должен приветствовать гостей.